«И что, много было пострадавших?» – уточнил парень в желтом костюме. «Трудно сказать, панацея, при мне, человек 300 с того света вынуло. Ну а так, тем же докерам мэрия заказывала траншеи на 6000 тел. Вот ты и попался на лжи», – злобно засмеялся парень в желтом. «До нас довели, что пострадало всего 215 человек, а погибло и того меньше, всего 28, и это за все время. Я что, вселенная ошибся?» – вскинув бровку, пробормотал я. «Хотя нет, не думаю, а значит, это вам лапшу на уши вешают. Очередной всплеск темной материи, но теперь я ощущаю это куда хуже, так как внешний источник маны уже почти закончил восстанавливать необходимый мне уровень, а значит и чувствительность просела. Что тут у нас?» – спросил очередной кейп, но на этот раз уже взрослый. Он только что материализовался рядом с нами и окинул меня и своих малолетних коллег внимательным взглядом. Попрыгун, ты, что ли? Не сразу, но в памяти всплыло прозвище одной из телепортеров, которые таскали раненых во время недавней атаки Левиафана. Слушай, а панацея и в самом деле рулит. Ты же без ноги был. Мы знакомы, даже с учетом маски было видно, что кейп нахмурился. Лично нет, я там гражданских добровольцев снабжал. Я там только одного мальчишку помню, но он черноволосый был. Задумавшись, все же ответил герой. Его под конец, невзирая на перемирие, замочили. Черноволосый, начал, было, я не понимающе, но тут в дело вступил навык, которым я пользовался всю неделю буквально круглые сутки. Сам того не желая, я пронаблюдал весь день этого героя, начиная с того, что было перед утренним кофе и заканчивая тем моментом, как он начал разговаривать с парнем, у которого были немного запавшие от усталости щеки, и да, я, оказывается, теперь блондин, точнее седой, но из-за восстанавливающих чар создается впечатление, что я изначально светловолосый. «Да, жалко барсука», — кивнул и, поддавшись сиюминутной прихоти, брякнул цитатой. «Жил без страха и умер без страха». Страж в желтом хихикнул, явно узнав цитату из новой для этого мира игры, но быстро увял под взглядом своего более старшего товарища. «Вспышка, у нас дедовщины». «Конечно же, нет, но для тебя очень хочется сделать исключение». «Мы все поняли», — проявив поразительную активность, летающий страж схватил своего коллегу в желтом костюме и буквально утащил его куда-то дальше по улице. «Так какого ты тут внимание привлекаешь?» — проводив коллег взглядом, уточнил герой. «Да еще и без маски. Звать-то тебя как?» «Я Джим», — воспользовавшись своим сокращенным именем, ответил я. «А прозвища у меня нет, так как я субподрядчик широкого профиля и бегать в трусишках поверх трико мне некогда». «Да и коллеги-бродяги засмеют. В стражи записаться не хочешь? Про статистику одиночек ты ведь явно слышал?» «Слышал, конечно. По этой статистике в Брактон-Бей был только один кейп-бродяга, а в реальности там человек 5 таких. Просто работали, не афишируя своих возможностей. Не у всех от силы крышу рвет. Вот последнее прям обидно было», — фыркнул попрыгун, явно сдерживая смех. «Ну ладно, я настаивать не буду. Однако про привлечение внимания ты мне так и не ответил». «Ну как бы», — замялся, а затем просто наврал. «Иногда надо и врать, а не просто смысл искажать или там не договаривать. Знакомый телепортер, с которым мы начинали, совсем по наклонной пошел. Сегодня так и вообще заглотил что-то не очень полезное для здоровья, так что мы и на пингвинов успели посмотреть, и на пирамиды, а потом меня забыли где-то здесь, между одним полюсом и другим. Вот, стою, охреневаю», — выясняется. «Ага», — кивнул. «Кстати, номерком биржи прыгунов не поделитесь, а то неохота на обычном транспорте через всю страну тащиться». «Хм», — протянул герой, но блокнот из-под сумка вынул и нужные контакты написал. «Так-то я их и так видел, точнее, сам факт существования такой биржи, а вот подробности, увы, тут моих подзатупившихся за неделю навыков уже не хватало. После того, как пришлось просматривать, кто чем из кейпов котла занимался, я и не спал еще толком. Как глаза закрываешь, картинки с чужими воспоминаниями проигрываться начинают. А там хватает такого, чего лучше бы и не знать вовсе». Попрощавшись с героем, который отвлек внимание от меня тем, что пошел раздавать автографы, я прошмыгнул подворотни и благополучно вышел на соседнюю улицу, где я был безразличен окружающим. 5 минут неспешной ходьбы, и вот он, вожделенный доступ в интернет. Дороже, конечно, чем в клубе «Элита», но мне лишь одно сообщение отправить. «С чего бы это вдруг?» — протянул я, обнаружив на главной странице ресурса ярко-алый баннер, который предупреждал, что злодейский банкинг не работает и все заказы надо оплачивать наличными. Всего неделю не было, а уже такие подвижки. Часть 16. Виста, страж этого города. Виста. Мисси, девочка, которой совсем недавно стукнуло 14 полных лет, и которая в отряде стражей, молодежном подразделении протектората Брактон-Бей, была самым старослужащим кипом и, что важнее, одним из самых мощных. Словом, ее очень угнетало, что все относились к ней как к ребенку. Да, она понимала, что даже несовершеннолетняя, но также она понимала, что с теми силами, которые она имела, и теми делами, которыми она занималась, она не была обычным ребенком. Засилье банд, затем череда терактов Бакуды, следом, словно и этого всего было мало, явился Левиафан. По оговоркам окружающих, в том числе и облеченных властью людей, она понимала, что есть ненулевая вероятность того, что остатки Брактон-Бей признают нежилыми развалинами. Их, кипов, понятное дело, раскидают по другим филиалам, жизнь на этом не закончится, а нет, но что-то точно канет в лету, что-то важное, а еще бессмысленные, по факту, патрули. Бессмысленными, с точки зрения девочки, они были из-за того, что не приносили удовлетворения как ей самой, так и не давали хоть толики позитива оставшимся в городе людям. Учитывая все вышеозначенное, она не ожидала ничего значимого от того, что начальство захотело их кому-то показать. Такое бывало не раз и не два, но лучше не становилось. Из-за подвешенного состояния филиала им даже не удосужились прислать помощи, чтобы залатать дыры в списочном составе. Сволочи, погрузившись в свои мысли, сама того не заметив, вслух произнесла девочка. «Виста», — окликнул девочку ее напарник, Деннис, который носил достаточно двусмысленное прозвище. «Чего тебе, стояк? Вообще-то мы сейчас на мероприятии, а ты выражаешься, словно мы у себя в комнате». «Очередные клоуны», — фыркнула девочка и поправила зеленый шлем на своей голове. «Языками пошевелят и разойдутся». «Ты что, не слышала, что говорила мисс ополчение?» «Не помню», — нахмурилась девочка. «Видимо, я спала». «Эй, малая, это на тебя вообще не похоже. Ты же была самым правильным стражем за всю историю нашего отделения. Это кто такие порочащие слухи про меня распространяет?» Сама не понимая почему, Висте стало очень обидно. «Вообще-то это сказал оружейник, и, судя по рапорту, который он сдал Пикгат, это была похвала». «Ну», девочка смутилась. «Раз похвала», отбросив несвоевременные мысли, девочка покосилась на остальных. «Сейчас в специально для них одних открытом аэропорте находилось не так уж много встречающих. Из стражей была только она и стояк, из протектората оружейника и батарея. СКП и филиал в целом представляла Пикгат и ее заместитель Реник. От мэрии был сам мэр с секретарем и двумя телохранителями. Неожиданно, над зданием промелькнула тень, и только потом ушей достиг звук авиационных турбин и чего-то еще. А сама промелькнувшая тень сыпанула словно бы фейерверками и, заложив удивительно крутой для самолетов вираж, приземлилась без выбега. Барракуда, сверхзвуковой носитель спецназа, в наступившей после пролета тишине, задумчивым тоном произнес оружейник. На бортах стандартная для ВВС Великобритании разметка, но он не должен существовать. Раз уж начали, продолжайте, нахмурился мэр, после того как убедился, что герой сказал все, что хотел сказать. Почему он не должен существовать? По заключенному договору, страны, входящие в организацию противодействия губителям, не должны использовать кипов в армии, а также разрабатывать средства для обеспечения их использования в войне. Бред какой-то, я точно знаю, что у нас есть кипы в армии, удивился мэр. Насколько я знаю, президент счел допустимым некоторое нарушение договора нашей страной, вздохнул заместитель Реник. Видимо, их королева подумала так же, хмыкнул мэр, но, выслушав шепот помощника, исправился. Точнее, я, конечно, хотел сказать об их премьер-министре. Кстати, а с каких пор у них нет королевы? После нападения Симург, уже достаточно громко ответил помощник. Теперь это просто республика. К слову, мистер Кроу, как мне передали, шотландец, а его мать ирландка. Если не вдаваться в подробности, этот парень словно из Техаса. То есть шутить про гибель королевской семьи можно? В частном порядке даже нужно, но на людях будет сочтено оскорблением. Виста с недоумением посмотрела на подозрительно молчаливого стояка, который от таких речей уже должен был бы отмочить несвоевременную шутку и не одну, но он молчал и словно даже не двигался. Оставив эту аномалию на потом, девочка навострила ушки и нахмурилась. Вместо ожидаемых шагов она слышала что-то странное. Мгновение, и девочка осознала, что в их сторону двигаются люди, и они не маршируют. Нет, они идут расслабленно, но в ногу. Мгновение, и из-за поворота показался настоящий отряд, колонна. 30 человек в неброской зеленоватой униформе с баулами на плечах. Рядом с отрядом шли мужчина и подросток. Отряд не дошел до встречающих шагов 10. Они без всякой команды остановились, сбросили баулы с плеч и поставили их перед собой, а затем встали, словно солдаты в фильмах, которые Виста смотрела по телевизору. Эрвин Адамс, юрист, представился мужчина и указал на блондинистого подростка, что был одет не по гражданской моде. «Позвольте представить вам Джима Парсиваля Кроу». Виста с недоумением наблюдала за тем, с каким энтузиазмом мэр здоровается с каким-то, прости господи, мальчишкой, а тот принимает такое внимание с явным безразличием и даже привычкой. «Не скрою, городу сейчас отчаянно нужна помощь, любая, но все равно любопытно, почему мы, почему Брактон Бей?» Задал вопрос мэр, чуть ли не загородив собой Пидгот и оружейника с батареей. «Тут нет никакого секрета». Скупо улыбнулся мальчишка и произнес скучающим тоном. «Наш род уже уничтожил тех, кто поднял руку на Джеймса, а я здесь для того, чтобы присмотреть за его наследием. А город Рассон, по непонятной для меня причине, спасал местных жителей, значит, видел в этом какую-то необходимость. Я этой причины не вижу, по крайней мере, сейчас, поэтому вложения минимально необходимые». «Надеюсь, вы воспримете мой честный ответ не как оскорбление или принижение ваших и вашего города возможностей. Я не имел в виду ни первого, ни второго». «До полноте вам, юноша», мэр явно начал играть роль простого парня. «Администрация штата даже не намекала. Там мне говорили прямо, что этот город собирались бросить ко всем чертям. Но даже такой от КХМ пассив стоит денег и немалых. Иногда бывает полезно диверсифицировать риски. Даже если это и не приносит прибыли сегодня, завтра это может остаться единственным, что есть». Парень улыбнулся впервые с начала встречи. «По мнению некоторых оптимистов, человеческая цивилизация схлопнется. Но, если подумать, а что такое цивилизация? И второй вопрос, для кого именно она схлопнется?» «Хе-хе», рассмеялся мэр, но как-то натужно. Девочке было видно, что этому немолодому человеку абсолютно точно не смешно, да и его помощник излишне сильно сжимает папку пальцами, они у него даже побелели. Виста. Девочка с недоумением вспоминала эту полуночную встречу. После того, как мэр нервно засмеялся, их директриса таки перевела внимание на себя, и дальнейшие слова и жесты стали больше походить на то, что миссия ожидала. «Старичок, что-то ты сегодня излишне тих. Уж не пора ли мне доложить дежурному офицеру о необходимости введения режима «Властелин-скрытник»?» — пошутила девочка, и с недоумением пронаблюдала, как известнейший балагур и пофигист смотрит на нее с растерянностью. «Так, давай колись, что с тобой, а то моя шуточная угроза перестанет быть только лишь шуточной. Наш город продали семье Барсука, чего того», — буркнул стояк и окинул взглядом остальных стражей, которые из-за разрушенной инфраструктуры города проживали на казарменном положении в здании СКП. «Помнишь же ту историю с Барсуком? Да, кто там за основную разрушительную силу был, а кто за поддержку? Эйдолон и Александрия», — пожала плечами девочка и замерла. «Так, вот тебе и так», — хмыкнул стояк и обернулся к Софии Хесс, более известной под прозвищем «Призрачный сталкер». «Что-то хотела». «Слышу я, языками треплите на интересную тему», — девушка прищурилась. «Так что там за так и при чем тут смерть того педюка? Сегодня пацана встречали. Специально для него аэропорт запускали. Младший брат Барсука прилетел», — односложными фразами ответил стояк и откинулся на спинку кресла, в котором сидел. «Вы, кстати, в курсе, что у оружейника детектор лжи на постоянку работает?» «Что?» — вздрогнула Хесс. «Вот мудила». «Так вот, прилетевший пацан прямо сказал, что его семья уже убила тех, кто виновен в гибели Барсука. И я четко видел, что оружейник подтвердил для нашей Хрюшки, что эти слова являются правдой. А учитывая тот факт, что генеральный директор Коста Браун, а также два из трех кипов триумвирата исчезли, и есть достоверные слухи, что с ними что-то случилось», — стояк развел руками. «А еще этот пацан притащил целый взвод не то солдат, не то наемников». «Хераси», — присвистнула Хесс. «Не, не верю, Эйдолона зажмурить — это такое себе. Пидишь, в общем». «Может и пидишь», — кивнул стояк. «Но подвижки сейчас такие, что батя за голову хватается. А город?» — напомнила о себе Виста. «Что город?» – удивленно переспросил парень. «Ты сказал, что город купили, да и мэр что-то такое, не очень понятное говорил, а его и купили, тут без шуток. Основные активы и участки передали в фонд этих самых Кроу. Батя сказал, что штат так обрадовался, что не надо нас больше спасать, что был готов доплатить, лишь бы забрали. Что за бред?» Нахмурившись, буквально прорычал Хес. «Как можно купить целый Яный город? А люди? Мы же не в средневековье, бя. Поправки о кипах и законодательства о зонах, разрушенных губителями. А вообще, Хес, зацени юмор ситуации. Какой это? В 19 веке продавали черных целыми кораблями, а сейчас и черных, и белых, и серо-буро-малиновых, городами, и все законно. Вообще не смешно. А я и не говорил, что будет смешно», — ответил стояк и вздохнул. «Родители меж собой обсуждали идею уехать отсюда. А у вас как? Ты моих знаешь, если и смогут о чем-то меж собою договориться, я об этом узнаю в последнюю очередь и от Питгот, когда она мне документы о переводе на руки выдаст. А что у тебя, София?» Было видно, что девушка хотела сказать грубости и уйти, но все же ответила. «У меня все даже хуже, чем у тебя, малявка. Да-да, а ты у нас шибко взрослая», — фыркнула Виста. «Впрочем, спасибо, что просто на Хайкраткое не послала». «Хорошо, иди на Хайкраткое», — прищурившись, ответила Хес и ушла к себе в комнатушку. Часть 17. Всем сестрам по серьгам. Все-таки повезло, что удалось воспользоваться маленькой толикой финансовых возможностей котла. И пускай на сам город мне было плевать, но бросать свои начинания было как-то очень обидно. В общем, вместо того, чтобы прилететь из Англии в виде барсучьего брата, я и в самом деле оттуда прилетел. 30 наемников были наняты на основе данных котла и моей, немного поднадоевшей, привычки читать чужие мысли. Так что, к моему даже удивлению, эта сводная рота специалистов умудрилась совершить очень немаленькое такое чудо, в Черне перезапустив базовые структуры города. Чтобы мэр перестал строить из себя дурачка и занялся делом уже со своей стороны, пришлось показать ему тех сотрудников полиции, которых мы привели к присяге заново и кто уже успел запятнать себя откровенной чернухой. К несчастью, таких было человек 10. Учитывая то, скольких офицеров город потерял с начала этого года, 10 предателей — это было внушительное количество. Наемники привели в чувство и мэра, и его помощника, и еще пару ребят из администрации, которые излишне остро отреагировали на демонстрацию того, что случается с дураками. Сержанты и лейтенанты от самих правоохранительных органов хоть и были бледноваты лицами, но падать в обморок и блевать по аналогии с мэром не стали. Как мне заявил один из наших павших товарищей, попинал туфли в ближайшее тело, мы сейчас находимся в серой зоне закона и самоуправства. Я же счел допустимым показать на понятном примере, что в этой самой зоне находится весь город и все его жители, вы не исключение. Осмотрел окружающих таким образом, как советовал один из моих наемников, довольно головастый дядечка, что отвечал за психологию и переговоры. Вы все еще хотите этого или старый, кривой, убогий закон? Это получше и человечнее будет, дракон и оружейник. Колин, изобразив голосом неуверенность, произнесло изображение девушки на экране компьютера. Я слышала про расследование в отношении тебя. Может, ну его, этот протекторат, давай к нам в гильдию. Ага, было такое, — с безразличием в голосе кивнул оружейник, с любовью во взгляде копаясь в потрохах некоего устройства, которое дракон распознавала как тяжелый штурмовой автомат, который так никогда и не пошел в серию. Я слышала, что за то, что ты подставил злодеев под Левиафана, тебя, в общем, директором отделения назначит мисс ополчение. О, ну что ты, в самом деле, — улыбнулся мужчина, обернувшись к изображению собеседницы. Пока ты разбиралась с зоной отчуждения в Австралии, тут у нас многое изменилось. Ау, ты сегодня в хорошем настроении, — удивилась собеседница. Расскажи поподробнее. Подробнее, — на мгновение задумался оружейник. В городе новые власти, они требуют привести в исполнение все приговоры в отношении наших злодеев. Постой, но новый генеральный директор из КП и легенда пошли на уступки, так что я вновь руководитель отряда протектората в Брактон-Бе, и все обвинения в отношении меня сняты. А на всех злодеев города выписали приказы на убийство. Это же хорошо, — с небольшой заминкой уточнила девушка с экрана. Это очень рационально, — оскалился мужчина, впервые на памяти собеседницы проявив настолько яркие эмоции. Кстати, раз уж ты позвонила, могу ли я заказать доставку специальных технарских боеприпасов вне очереди? калибр оснащения, объем 50 БМГ, противокейповые, образца 1993 года, не менее 10 тысяч штук. «Колин, ты уверен?» – нахмурилась собеседница. «А как же война банд, которую боялась спровоцировать Питгот?» «Это заказ от Питгот, мы дооснащаем штатные бронемобили службы пулеметами». «Понятно, а как там младшие поколения?» «Ты знаешь, мне как-то и в голову не приходило, что Виста может использовать постулаты топологии в сугубо прикладном воздействии на цель». Оружейник отложил автомат и развернулся к монитору. «Оказывается, нет ничего сложного в том, чтобы вывернуть здание наизнанку. Вот сегодня на практике и опробуем». «Ау, трещина». Трещина — эту женщину Кипа было трудно напугать, ибо повидала она многое, да и бойцы в ее бригаде были специфичные, в массе своей Кипы чудовища или же, используя красивые названия, все сплошь дела 53. Тем забавнее было то, что сейчас она испытывала дискомфорт на грани паники. Оружейник, такой привычный, прямой как палка герой, предстал сейчас в новом свете. Вместо ожидаемой алебарды в его руках был крупнокалиберный штурмовой автомат с явно технарскими добавками. И да, стрелял этот монстр совсем даже не пеной или там транквилизаторами, эта пушка делала в людях дыры. В бетонных стенах и стальных листах, впрочем, дыры получались не меньше, но в людях это все выглядело просто чудовищно. Скупая очередь на 3 патрона буквально разорвала Чиркаша. Ноги в одну сторону, тело в другую, ну а голова умудрилась влететь в короб вентиляции, где пряталась трещина. Вот ей в невольно подставленные руки этот кусок плоти и прилетел, беззвучно открывая и закрывая рот. Ей-богу, женщина меньше удивилась бы, если бы оружейник стал членом Империи 88 и начал бы кидать зиги во время своих патрулей, но нет, он буквально разорвал шаблоны тем, что даже не пытался играть в героя. Да и пулеметы полудюймового калибра на башнях машин СКП, спаренные теперь со штатными пинометными раструбами, смотрелись очень свежо, скажем так. Двигаясь буквально по сантиметру, трещина неспешно покинула вентиляцию здания, в котором еще недавно играла музыка наркодискотеки, которую устроили барыги. Теперь же, с приходом героев, закончилась как музыка, так и сами барыги в целом. «Босс», — обратился один из ожидающих трещину сокомандников. «Вот что, ребятушки, сваливаем». «Понял, начинаем возвращение на базу». «Нет-нет, дорогие мои, вообще сваливаем из города, неформалы». Обернувшись к ребятам, Лиза, что была обильно покрыта бетонной крошкой и пылью, засмеялась неприятным и даже истеричным смехом. «Сплетня, ты окончательно рехнулась?» Приподняв левую бровь, поинтересовался Алик и аккуратно, можно даже сказать, бережно, положил контроллер на приставку. «Ладно, зачем звала?» «Верно, Алик, я рехнулась, а сейчас и ты рехнешься. Отставить бардак», — буквально приказал вошедший в помещение Брайан. «Лиза, давай четко. Какая ерунда нас ожидает на этот раз? А ты начинаешь предугадывать события этого гребаного мира, мой друг». Еще раз истерично засмеявшись, девушка резко замолчала и осмотрела присутствующих немного безумным взглядом. «Я тут собиралась помочь Тейлор с одним запросом от жителей на ее территории. В общем, мальчишки и девчонки, а также их родители. Древнее зло вернулось в город. Алик, дай ей какую-нибудь таблетку из своих запасов», — распорядился Брайан, дождавшись, когда сплетница таки проглотила таблетку, с рисунком смайлика на своих гранях, потребовал: «Рассказывай, новостей несколько, но все они связаны между собой». Начав улыбаться как дурная, девушка, тем не менее, попыталась отвечать четко и по делу. «Слухи про гибель Эйдолана и Александрии – это не слухи. Слухи про то, что город взяли под свою руку родственники Барсука – это не слухи. Слухи про то, что местное отделение СКП и протектората теперь работает без соплей, положив сказочных размеров болт на все эти наши милые правила, — это тоже не слухи». «Так-так, а что с просьбой Тейлор? Что там такое произошло?» «Приехал оружейник без алебарды». «Нет, так слишком долго рассказывать. Если без подробностей, то герои молча вывернули здание как кожуру от мандаринки, при помощи силы Висты, и перестреляли всех. Кого всех? Всех барыг. И тех, кто сопротивлялся, их тоже того. А сдавшегося Чиркаша он, оружейник, расстрелял в упор». «Я не ослышался. Просто так взял и расстрелял?» «Нет, он зачем-то прокричал что-то вроде: „Стой, стреляю“», и составные части Чиркаша раскидало по помещению. «Всегда думал, что если остановиться, то стрелять не будут», — задумчиво пробормотал Алик. «Я тоже так думала. Как оказалось, это теперь работает по-другому», — обняв себя руками, хохотнула сплетница. «А еще мы видели группу трещины. Они сваливают из города. Кстати, что кстати?» Вздохнув, уточнил Брайан, заметив, как девушка замолкает и бездумно смотрит на стену. «Эй, сплетница, а, что?» Недоуменно заозиралась девушка. «А хорошие колеса, забористые, сплетница, ты сказала кстати, ах, ну да, забыла рассказать самое главное. В общем, злодейский банкинг слег. Ну, это не новость, уже неделю на всех специфичных ресурсах об этом пишут. Расскажи что-то новое». «Новое?» — задумалась девушка под кайфом. «Выверт больше не самый богатый злодей этого города. Из-за остановившихся транзакций у него серьезный разрыв кассы произошел». «Разрыв чего? Это как вообще?» — заинтересовался Алик. «Ладно бы разрыв жопы, но как может разорвать кассу? Имеется в виду, что между приходами и расходами наступил такой момент, когда нет свободной ликвидности. В будущем, вполне вероятно, она появится, но это будет в будущем, а сейчас денег в кассе нет. Это и называют разрывом по кассе», — довольно обстоятельно объяснил Брайан и нахмурился. «Я правильно понимаю, что финансировать нас и наши феодальные районы он больше не может? У него и с наемниками та же беда. И, что хреновей, со скитальцами». «Так», — Брайан обхватил голову руками. «Так, вообще не врубаюсь», — посерьезнел Алик. «Он же, типа, может выбирать идеальный для себя вариант развития событий, да еще и та наркоманка-пророк, которую он нам рекламировал. Как он умудрился так обосраться?» «Так я уже говорила вам, разве нет? Древнее зло вернулось в Брактон-Бей». «Понятно», — покивал Брайан и пояснил для Алика. «Ее в прошлый раз также раскорячило, когда она за барсуком следила. Походу барсучий родственничек такой же. Мэр Томас Олафсон, не самое мелкое лицо в структуре ФБР, с интересом просмотрел видеозапись мероприятия, на котором довелось побывать мэру, и из-за которого тот теперь спал чуть хуже, чем до этого». «Мило, очень мило», — скупо улыбнулся мужчина и даже кивнул. «Даже завидно». «Завидно?» — утерев пот со лба платочком, нервно уточнил мэр. «Простые и понятные правила, которые никак не зависят от конъюнктуры и времени, оставшегося до следующих выборов», — пояснил Олафсон и с удовольствием отвлекся на чашечку кофе. «Друг мой, ты просто привык к высоким кабинетам и давненько не сталкивался с делами на земле, а у нас тут кипы всех мастей, банды и прочие интересы тех людей, которые на самом деле принимают решения в этой стране. Я не совсем понимаю, сколько там у вас к рукам прилипало на подрядах?» «КХМ. Процентов 20, не больше. Урежьте осетра до 5, а лучше меньше, и на подобные встречи тебя приглашать больше не будут». Отставив чашечку из-под кофе, Олафсон накинул хорошо знакомого мужчину оценивающим взглядом. «Кстати, думаю, для тебя это будет неожиданностью, но эти проценты меня попросили обозначить тебе во время нашей беседы. Еще до того, как ты связался со мной, за мной следят, естественно», — пожал плечами человек из ФБР. «А еще, есть люди в федеральном правительстве, которым нужна положительная статистика по этому вашему проклятому городу. Неважно как, но город должен жить, от этого зависит карьера тех, для кого мы как песчинки в туфле». «Понял. Работаю, на рожон не лезу, и всех все будет устраивать». «Именно». Часть 18. Инквизитор. Ввязываясь в бодягу с городом, я морально был готов, что придется впахивать по 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы разгрести бардак. И большой неожиданностью для меня стало то, что нанятые специалисты считали, что их для того и собрали, чтобы они сами, своим умом решали проблемы города. В общем, я, конечно, недельку побегал зайчиком, а затем рассчитанные на меня дела закончились и остались только очень редкие представительские функции. Ну и жителей в городе осталось раза в 3 меньше, чем было изначально. Хорошо Лёва погулял, скотина. Но все это дела прошедших дней. Сейчас же я, прогуливаясь, обнаружил, что под землей передвигается один из отмеченных моей магией специалистов. «Мистер Терринс», — с недоумением пробормотал я, когда один из немногочисленных уцелевших люков канализации слетел с посадочного места и из колодца выбрался один из нанятых мною специалистов-следователей. «Доброго вам дня, сэр. Гуляйте», — вежливо обратился ко мне мужчина, пока за его спиной из того же люка выбирались уже незнакомые мне лица. «Верно», — ответил я и кивнул на незнакомцев. «А вы чем занимаетесь в такую рань?» — отрабатывал слух о том, что искомую нами куклу похитил и удерживает выверт, один из здешних злодеев, — ответил мужчина и указал рукой на группу каких-то помятых не то подростков, не то студентов. Я взял на себя смелость и, под свою ответственность, предложил этим господам наш нейтралитет в обмен на посильную помощь. «Какая встреча?» – протянул я, обнаружив, что последняя вылезшая из люка девушка-подросток мне знакома. «Мисс Эберт, а вы в курсе, что ваш папенька дал свое согласие на то, чтобы я сломал вам ноги и доставил ваше кричащее от боли тело к нему для серьезного разговора между волнующимся отцом и блудной дочерью?» Мои слова, к удивлению, восприняли ну очень серьезно. Одна из ранее вылезших девиц упала на колени и сжалась вся, парни, в целом, побледнели и отвели свои взгляды в стороны. «Мистер Э, мистер брат Барсука, сэр», влез в беседу чернокожий, отчаянно потеющий парень. «Прошу прощения за свою дерзость, но возможно ли как-то смягчить данную ситуацию? Ну там, не ломать ничего». «Нет-нет, я все понимаю, и Тейлор в самом деле провинилась перед родным отцом. Но все же, если что, я готов лично доставить ее к отцу и...» «Мистер Терринс, кто это?» Для вида обратился за справкой к своему человеку. «Это мрак из неформалов. Он есть в расстрельных списках, под звездочкой, сэр. Однозначного решения вынесено еще не было. А остальные, это остатки скитальцев, они под двумя звездочками, как и группа бродяг трещины». «Ну что же, мистер Мрак», перевел взгляд на потеющего парня. «Вы выглядите, как человек, способный ответить за свои слова. Оставлю это на вас». Со стороны все происходящее выглядело как пародия. Какой-то щегол говорит парню в два раза крупнее и на голову выше: «Оставляю это на вас». Однако у присутствующих даже мысли не возникло, что это забавно. В головах у этих кипов было много всякого, но, к моему удивлению, наш профилактический отстрел неугодных в связке с полицией и героями очень сильно шокировал местных злодеев. Настолько сильно, что сейчас они вылезли из канализации в своих гражданских ипостасях, откровенно говоря, боясь надевать свои злодейские костюмы. Выбросив излишнюю для меня сейчас информацию из головы, я продолжил свой путь по туристическому ранее маршруту. Сейчас места на этом маршруте тоже были получше, чем в основном по городу, но следов разрушения и прочей веселухи хватало и здесь. «Парень, ты», — окликнул меня кто-то из-за спины, но когда я обернулся, то обнаружил резко замолчавшего патрульного, что смотрел на меня как на привидение. Хотя, учитывая сержантские знаки различия на его униформе, он явно присутствовал на демонстрации и точно запомнил мое лицо. «Извините за беспокойство, сэр. Сержант Питерсон, номер 9304 и рядовой Томас, номер 1789, проводим пеший патруль в целях демонстрации присутствия». «9304? Ах, да, вы из третьего участка, смена Б», сделав вид, что вспомнил, а не из чужих мыслей прочел, кивнул. «Если память не изменяет, это же у вас сыновья-близнецы лет 5, да, сэр, Алекс и Виктор», ответил мужчина, и его мандраж как-то резко перешел в форму просветления. «Это в том смысле, что я из стрёмного сопляка одномоментно перешел в раздел стихийных бедствий. Мило распрощавшись с копами, я совсем было уже собрался возвращаться в нашу местную резиденцию, но зажурчавший примитивной полифонией мобильник как бы намекнул, что день только начался. Сэр, это Каминский. Мобильные камеры засекли 3 кейп-сигнатуры в пригороде. Предположительно, это банда «Бойня 9». Поправка, фиксирую еще 2 сигнатуры в 100 метрах от вас. Сэр, бегите. Ближайший снайпер, сбросив вызов, убрал телефон в карман. Так-то парень прав, и стоило метнуться в зону поражения дружественного снайпера, только вот благодаря наводке я тоже узнал вражеских кипов. Первый-то безобидный, с точки зрения противодействия, а вот со второй все не так радужно. Некая, на вид, малявка являлась опытным биотехнарем-шизофреником, и одному богу известно, какую хрень она могла выкинуть в случае противодействия. Так что нет, беготня в данном случае была делом сомнительным. Пройдясь чуть дальше по улице, зашел на веранду одного из немногих открытых кафетериев и сунул сотенную купюру в руки девушке на входе. «Милая, сейчас тут злодеи друг друга убивать будут, так что забейтесь в подсобку и не отсвечивайте». «Что вы?» – начало было девуля, но парень, перепрыгнувший через барную стойку, схватил ее за шкирку и под удивленный хрип буквально уволок девчонку за собой на кухню. Мгновение и, судя по звуку, дверь заблокировали опрокинутым холодильником. Все произошло столь быстро, что я даже не успел прочесть мысли столь резвого парня. Прихватив бутылку с каким-то алкоголем и бокал, уселся за ближайший ко входу на веранду столик. Алкоголь в руках подростков всегда отвлекает внимание, что произошло и сейчас. Мужчина, вроде бы Джек Остряк, если я правильно помнил ориентировку, начал было нести какую-то чушь про здоровый образ жизни, явно не заметив торопливо нанесенных мною на дощатый пол рун. Махать палочкой пришлось в темпе, но я успел буквально перед появлением этой парочки. И да, они оба внутри рунической последовательности. «Малая, ты же биотехнарь?» Не обращая внимания на мужчину, спросил я у его спутницы и, как только увидел подтверждающие мою догадку мысли, разжал пальцы левой руки. Рунный круг активировался, что стало понятно не только по паразитному свечению, но и по забавно медленным движениям моих оппонентов. Я без особой спешки успел вдохнуть, сосредоточиться, взмахнуть волшебной палочкой и произнести классическое «Фиэнфори». Первые нити ожившего пламени появлялись неспешно, словно бы они ленились это делать, но адское пламя тем и замечательно, что выжигает все. Проверено на двух параллельных мирах подконтрольных котлу, которые пришлось очищать с особой тщательностью. Жертвы еще ощущали на себе локальное замедление времени, а огонек уже избавился от этого воздействия и уже жизнерадостно пожирал плоть этих кипов. К сожалению, отводить взгляд во время применения адского пламени очень рискованно, но и смотреть на то, что именно он делает с телами, это тоже очень сильно на любителя. Так что я даже матюгнулся благодарственно, когда телефон в моем кармане вновь зазвонил. «Слушаю», – пробурчал я в трубку. «Снайпер на позиции. Замечательно. Он видит вас и некое пламя. Наши действия. Пока не догорит пламя, я не смогу покинуть локацию». «Понял вас», — ответил Каминский и приказал, видимо, снайперам. Огонь без команды. Минута тягостного ожидания и пламя, наконец, сделала свое дело. Хорошо так сделала. Половина веранды отсутствует, а на ее месте лужица расплавленной почвы, что хорошо так греет и даже припекает, хоть и сижу я отнюдь не рядом. Но пара защитных заклинаний и тлеющие доски веранды перестали дымить, да и вообще стало попрохладнее. «Сэр», — вновь звонок от ребят, — «в вашу сторону идет оружейник. До рубежа открытия огня 10 метров. Пусть проходит». Отбой тревоги. Хруст щебня под сапогами и, спустя пару секунд, через ограждение веранды перелезает оружейник собственной персоной. Он некоторое время смотрит на уже поостывшую лужицу расплавленного камня и изрекает: «Кажется, я припозднился с предупреждением. Кто это был?» «Судя по всему, Джек Остряк и ампутация». «Ясно», — кивнул оружейник. «Мисс Дракон при помощи своего костюма смогла опознать и сбить птицу Хрусталь за городом. Мои люди доложили о трех членах этой банды в пригороде, но ничего не знали про сбитую вами птаху». С сомнением посмотрел на бутылку и стакан, что стояли теперь на столе. «Мы контролируем полицию, но с вами даже не дружим, только предписания выдаем. Это не очень продуктивно. Предлагаю наладить оперативное взаимодействие», — помолчав, озвучил оружейник. «Что с гражданскими?» «Заперлись на кухне, по моей просьбе», — вздохнув, встал со стула. «Раз уж вы здесь, пообщайтесь с ними, пожалуйста. Вы в этом городе узнаваемый бренд, а люди наверняка на нервах». «Хорошо, что-нибудь еще? Как у вас тут принято решать вопросы с материальным ущербом? Судя по реестру, это заведение принадлежит вашему фонду, и вы его сдаете в аренду». «Это чего? Это я, получается, собственное кафе, точнее, веранду спалил? Получается, что так», — кивнул оружейник и вошел в помещение, направившись к двери, ведущей на кухню. Проводив его взглядом, я тряхнул головой, понимая, что что-то упустил в работе собственной команды, ибо то, что мы брали под контроль инфраструктуру, это я помнил, а вот чтобы еще и кафешки с магазинчиками, об этом я слышу впервые. Оповестив дежурного о необходимости некоторого обмена данными с СКП и протекторатом, я покинул недогоревшую веранду. Форум Parahumans Online Brackton Bay Inquisitors сжег Джека Остряка. Бадге, парень в теме. Все помнят братишку Барсука, я про того седовласого мальчишку, который на полном серьезе заявил, что его семья разобралась с теми, кто виноват в гибели Барсука. Кстати, Эйдалон, Александрия и генеральный директор СКП Коста Браун уже третью неделю как отсутствуют в инфополе, а четкого ответа, что именно произошло с вышеназванными, мы так и не получили. Пардон, увлекся, заговариваюсь. Нервишки шалят. В общем, я предлагаю назвать братишку Барсука инквизитором. Если вдруг это имя кем-то занято, то предлагаю владельцу прозвища добровольно сдать его более достойному, так как только что, буквально 20 минут назад, под окнами моего офиса, было произведено самое настоящее аутодафе. Если кто-то не понял, то инквизитор без затей заживо сжег Джека Остряка и, судя по комплекции, ампутацию. Фотография Джека Остряка. Фотография парочки перед сжиганием. Видео самого процесса казни. Видео заблокировано. Материал раскрывает личность Кипа. Видео заблокировано. Материал содержит сцены насилия или пыток. Воет совбой, возмутитель спокойствия. Это, конечно, хорошо и даже замечательно, но... Бойня 9 в городе. Бердина Цаге, профи в своем деле. Думаю, теперь это бойня 7. Тин Матхер, модератор. Форумчане, напоминаю вам, в очередной раз, что даже тот факт, что Барсук и, как вы его называете, инквизитор не скрывают своей гражданской личности, вы не можете выкладывать материалы, которые эту их личность компрометируют. Это закон, и мы должны его соблюдать. В данном случае администрация все понимает и не будет принимать меры. Уважаемый Бадге, просим вас не перезаливать видео. Мы сами обработаем его и восстановим к нему доступ. Час 19, удар в спину. ББ. Пропавшая во время битвы с Левиафаном кукла нашлась. На удивление, но видеоролик, в котором я демонстрирую небольшой дипломат, набитый пачками долларов, оказался куда более действенным средством поиска, чем я думал. Хотя, конечно, кроме самих денег там был и попутчик, что выступал гарантом доставки награды. Уважаемый, между прочим, Кейп. А еще, чуть позже, выяснилось, что слово инквизитора, как меня тут начали нагло называть, имеет удивительно большое значение в злодейской среде. И, по-первой, я не очень понял почему, но затем посмотрел на ситуацию непредвзято и осознал, что таки да, в глазах злодеев с личными бандами я, конечно, отморозок, но такой же, как они, просто более удачливый. С их точки зрения, даже герои, отбросив игру в поддавки, убивают неугодных мне с настойчивостью паровозика, а обычные люди платят дань, весь город платит, а саму процедуру обеспечивают не отморозки с битами, а само государство, которое собирало ее в виде налогов, радостно попискивая от этого процесса. Как сказал Эрвин, наш главный юрист, я показал малышам, к чему надо стремиться на самом деле. Поговаривают даже, что некий баланс впал в депрессию и запил, хотя раньше считался очень расчетливым и совершенно незапойным злодеем, ведущим здоровый образ жизни. Здоровый в злодейском понимании этого слова. Мистер Хитрый, сверившись с прозвищем, которое было обозначено на папке, которую передали из СКП под честное слово. К вашему счастью, телепатия существует. Это я сейчас говорю потому, что со стороны все произошедшее смотрится не столь благородно, как вам должно быть думается. Простите, нервно сглотнув, переспросил мужчина, который был прикован к стальному стулу настоящими цепями. Не зря допросную делал, очень антуражно здесь, хоть и бессмысленно, как оказалось. Прощаю, сделав вид, что не понял своего собеседника и без особого интереса полистал личное дело на прикованного напротив меня Кипа. Так уж получилось, уважаемый хитрец, что со стороны казалось, что вы воспользовались девушкой, которая потеряла память во время битвы с Левиафаном. Ну, знаете, как педофил, который забрал с собой деморализованную амнезией школьницу, которую потом еще и потраивал, внушив несчастной, что это ее осознанное решение. «Все было не так», — вскрикнул прикованный цепями парень. «Я, вам говорит что-нибудь прозвище инквизитор?» — сменил я тему. «Да», — нервно сглотнув, парень принялся натурально вжиматься в спинку стула. «Стальную спинку. Это все упрощает», — улыбаюсь. «Впрочем, как я уже сказал ранее, вам сильно повезло, что телепатия существует, иначе мы бы сейчас не беседовали в столь спокойной и непринужденной обстановке. Да и вы, друг мой, были бы уже разукомплектованы, уж простите мне мой сленг, каха. Кстати, мистер хитрец, вы в курсе, что ваша безымянная девушка беременна? Эн не еет. И как вы отреагируете на данный факт? Как бы вы поступили, если бы наша встреча не произошла бы? Я, парень неожиданно набычился. «Делай со мной что хочешь, мразь, только Джессику не трогай. Друг мой заблудший, вы, видимо, не совсем осознаете, что и кому говорите», улыбаюсь. «И да, не Джессика, а Саба. И нет, это не старшеклассница, потерявшая родителей, как вы по глупости думали, а такой же Кейп, как и вы. Ее прозвище – кукла. Кейп, Кейп», вздохнул. «Ну, так что, папаша, как ты к данному факту относишься? Она меня теперь ненавидит, да?» Перейдя из состояния врагу не сдается наш гордый варяг в состояние лужицы, протянул окончательно деморализованный собеседник. Саба, после того, как я ее починил, к конечно, в шоке, я бы даже сказал, ауе, но нет, тебя она вполне позитивно воспринимает, хмыкнул. Из-за определенных событий у нее некоторая фобия на мужской пол, она даже считала себя лесбиянкой, но ты, Ромео недоделанный, умудрился сделать то, что не получилось у психиатра. Поздравляю, спасибо. Выпустив, таким образом, свое раздражение, освободил парня и сдал его с рук на руки олеющей щеками кукле. Типа, совет да любовь, молодожены, пожелал я и внимательно посмотрел на парня. Молодожены же, верно, безусловно, передернув плечами, согласился со мной хитрец. Ну а я лишь рукой помахал на прощание, и нашу группу перенесло обратно в Брактон-Бей. Так-то кукла оставалась последним символом, который имел для меня здесь хоть какое-то значение. Но, девушка нашла свое счастье, пускай и столь фееричным образом. ББ, у меня скверные новости, с порога огорошил юрист. Началось серьезное противодействие нашему управлению. Что на этот раз? Как там их? Павшие? Отряд павших мы перестреляли, пока вы были на выезде, а остатки добили местные герои, отмахнулся юрист. Легко доминировать, когда над городом кружат наши дроны, точнее ваши, сэр. Власти штата, боюсь, что федеральные, насупился юрист. Вас и нас тоже записали в члены элиты. Элиты, элита. А, вы в этом смысле? Нахмурился, пытаясь вспомнить, что я слышал об организации кейпов, которая в свое время доминировала в экономике, пока их не выжили в откровенный криминал странными законами. Впрочем, насколько я помню, котел разрушал любые ниши, в которых кейпы могли тихо и относительно мирно зарабатывать. Ну и когда мне ждать очередной отряд ликвидаторов? Ликвидаторов можно не ожидать. По крайней мере, в ближайшее время, юрист отрицательно покачал головой. Началась атака на ваш фонд. Я ожидаю открытия судебных разбирательств, апеллирующих к НИПИ-5. Вот как, не сказать, что неожиданность, задумался. Мда, сэр, скажите, это, в самом деле, ваша семья уничтожила идола на Александрию? Помявшись, спросил юрист. Моя семья, уже без всякого усилия, на автомате вломился в разум собеседника и невольно улыбнулся, обнаружив тот факт, что моим специалистам предложили взятку и они, в целом, готовы разорвать контракт со мной. Взятка была внушительная и индивидуальная для каждого. Судя по всему кому-то, в самом деле, моя инициатива была как нож острый. И хоть юрист помнил нашу договоренность о действиях в таких случаях, он от чего-то не захотел или побоялся рассказывать о факте подкупа. «Сэр, друзья мои бывшие, вы забыли, что я вас читаю как открытую книгу?» Улыбаюсь. «Хотите разорвать наше сотрудничество? Я не против, но вот подставлять меня не надо, ибо чревато это. Вы не так, а как, извините, что так получилось, сэр?» Помявшись, ответил юрист. «Противник с козырей зашел, а мы простые люди и у нас есть семьи. Понятно, значит, фонд отберут?» Усевшись в кресло, осмотрел ребят. «А если я упрусь рогами, они объявят меня самим сатаной или там четвертым губителем и организуют крестовый поход? Правительство давит на СКП и легенду, и это ваше заявление с одной стороны уменьшает вероятность силового решения, а с другой стороны увеличивает. От триумвирата один лишь легенда остался, но устроить на нас крестовый поход вполне возможно. Мол, обескровили человечество перед угрозой губителей, а то их. Однако есть и противоборствующая группировка. Им наше демонстративное избиение, если таковое будет, совсем не нужно. Так-то и в самом деле обескровил, пожал плечами. Варианты: могу вернуть город взамен на откупные вместо того, чтобы пойти на конфликт. Да нет у них свободных средств, чтобы выкупить подросшие в цене активы. Я вообще думаю, что жадность затмила здравый смысл, юрист чуть не сплюнул. Поэтому я и ухватился за предложенную мне взятку. С одним кейпом нам город не удержать, тем более без финансов. Сэр, ваша семья, скажем так, впишется за нас с вами, опустив взгляд в пол, спросил специалист-ликвидатор. С теми, кто способен уделать триумвират, шансы на успех велики. Без такой поддержки лучше разойтись. Постепенно в зале собирались и остальные мои, точнее уже не совсем мои, люди. Они слушали наш разговор, косились друг на друга. Кое-кто откровенно стыдился, кто-то боялся, но в головах у окружающих буквально пылала одна простая мысль: огневой мощи недостаточно. А еще они понимали, что чужаки здесь и гораздо практичнее отступить, вернуться на родину и радоваться синице в руке, то бишь взятке. «Да мне самому обидно», — неожиданно заявил юрист и, что забавно, Даже не соврал. Я бы, блин, сжег все, лишь бы оно этим янки не досталось. Так давайте сожжем, пожал плечами, полюбовавшись шокированными лицами. Вы в том смысле, что город сожжем, уточнил ликвидатор. Вместе с людьми или только инфраструктуру разрушить? Меня, конечно, поименовали инквизитором, но так-то я добрый, где-то в душе, глубоко в душе, да, прикрыл глаза ладонью. Сколько там у нас в активах? 5 миллиардов? Вообще-то уже 20, поправил меня уже другой специалист, на этот раз ориентированный на работу с финансами. Он замялся и пояснил, кое-что сильно в цене выросло, да и вознаграждение за головы некоторых типов. Если бы нам позволили продать все по честной цене, за 20 миллиардов я бы поручился, но в условиях противодействия, КХМ, то, что можно раздать гражданским, отдадим гражданским, элементы инфраструктуры заложим, а деньги разбросаем по благотворительным фондам и прочим крысам, что делают вид, что благородным делом заняты. Раз потеря таких огромных денег не критична, может лучше вложить их в кипов наемников, предложил ликвидатор. Устроим этим грибанным янки похохотать. Форум Parahumans Online Brockton Bay Inquisitor — это запоздавший Санта-Клаус, Счребикус, репортер. Сегодня полномочный представитель инквизитора громогласно объявил, что из-за нападок федерального правительства и ограничений Биллианипи опять помощь, оказываемая семьей Кроу, будет приостановлена. Однако, вместо простой заморозки деятельности все активы города будут переданы в руки самих горожан. Каждое домохозяйство Брактон-Бей получит от 40 до 120 тысяч долларов в натуральном виде или в виде паев акционерного общества по управлению городской инфраструктуры памяти Барсука. Особенно повезло арендаторам в уцелевших зданиях. Ребята, у вас есть все шансы обзавестись личным жильем. Лазар 2, воинствующий протестант-адвентистского толка. Чудо. Чудо снизошло на окровавленный Брактон-Бей. Возрадуйтесь же, братья и сестры, этот день, наконец, настал. Где же здесь чудо, спросите вы, а я отвечу вам, ибо Джим Кроу — это не дитя человеческое, а нет, это сам ангел во плоти, которого направил сюда сам Господь, уставший смотреть на страдания людские. Как же узнал я это? Как и сказано в Библии, по делам его. Бадге, парень в теме. Сограждане, у меня плохие новости. Мне стало известно, что на фонд Кроу началась атака с целью признания денег в этом фонде преступными. Правительство намерено помешать раздаче средств. Не знаю, как вам, дорогие форумчане, но обещанные 40 тысяч мне сейчас очень нужны. Можно сказать, что эти деньги спасут мою семью от нищеты. Так что не поминайте лихом, но я беру свой винчестер и еду устраивать пикет. Бердинацаге, профи в своем деле. За личное жилье можно и жизнью рискнуть, как по мне. Мой револьвер с тобой, Бадге. Воет совбой, возмутитель спокойствия. У меня огнестрельного оружия нет, но могу принести биту. Ха-ха, 88, любитель восьмерок. У этого вашего Кроу наверняка были евреи в роду, но бя, мы с парнями тоже подтягиваемся. Тин Матхер, модератор. Ребята, напоминаю вам, что подстрекательство к вооруженному бунту — это не то, чем стоит заниматься на нашем ресурсе. Тема заблокирована по требованию губернатора штата. Часть 20. Третья попытка. Жители Брактон-Бей пришли своими ногами и взяли то, что им отдали. Как таковых беспорядков в городе не произошло, а суточная демонстрация, которую, на всякий случай, обеспечили всем необходимым мои собирающиеся на родину специалисты, лишь дала повод официальным лицам спустить все на тормозах. Мэр вообще в первых рядах плакатиком размахивал и позировал журналистам. Также было забавно видеть нациков, которые снабжали безоружных участников демонстрации напиленной ими арматурой. Причем раздавали всем, не обращая внимания на разрез глаз и цвет кожи. А еще было забавно смотреть на полицию, которая не столько противостояла толпе, сколько организовывала ее. Герои же, оружейник, как я знал, без затей оповестил свое руководство ЕСКП, что по его данным, инквизитор, я в смысле, нанял кипов для охраны демонстрации. И вообще он, оружейник, герой, а не злодей какой. А еще в город приехало некоторое количество любопытных. Среди любопытных мои камеры, замаскированные под голубей, распознавали довольно специфичных гостей. Было даже несколько представителей той самой группировки, элиты, к которой меня пытались причислить. Эти кипы были в своем гражданском образе и были удивительно корректны. В общем, милый такой сход горожан камеры телеканалов превратили в филиал кровавого бунта. Оно, знаете ли, через телевизор не видно, что там на самом деле, а вооруженные люди, которые, вроде бы как, собираются устраивать марш на Вашингтон, это да, в это веришь. А ведь кое-кто и в самом деле пошел в этот самый марш. Мои оппоненты в правительстве приостановили свои подвижки в сторону фонда, а фонд волшебным образом растекся по подготовленным заранее самоуправляемым обществам, да и просто так люди на руки получили много чего. В общем, как специалисты и рассчитывали, деньги нам разбросать позволили, зажили в сущие крохи. Но вой стоял до небес. Я дня два засыпал с наглой ухмылкой. Жалко ли мне было денег? Вообще-то первоначальные миллиарды напечатал ФРС по моему требованию, которое я отправил через контакты котла. Так что нет, денег мне было не жалко. В конце концов, моя земля, которую я купил за лично добытое золото, вернулась ко мне через третьи руки. Основную часть участков я передал докерам, которые разрослись до колхозников. Без шуток, я с большим трудом удерживался от того, чтобы не заржать, когда слышал, как местные пытаются выговорить это слово. Хотя, по документам, это теперь значилось как поселок Барсучий. А еще я, в обход старых контактов, завел себе семью. Найти людей, которые были готовы поработать папой и мамой за деньги, было не просто, а очень просто. С выбором конкретных исполнителей было чуть сложнее, но все равно не сложно. Так что я восстановил цвет волос на голове, немного отоспался, отъелся, и вот вам, пожалуйста, узнать во мне инквизитора было сложно. На барсука я, впрочем, тоже походил мало, но тут возраст виноват. Мальчишки именно в этом возрасте начинают расти не по дням, а по часам. Месяц, и я сам себя не сразу в зеркале узнал. Кстати, про месяц. Ситуация в Брактонбе нормализовалась, люди, получив поддержку от инквизитора, худо-бедно выбрались из совсем уж нищеты. Даже мертвечиной в городе перестало смердеть, ибо все неразобранные завалы обработали какой-то химией. А вот в нашем штате и некоторых других штатах ситуация лишь накалилась. Первым бунтовать начал Бостон. Протест получился стихийный, и там, да, там, в прямом смысле этого слова, горело. Я даже похмыкал немного, когда мелкие злодейки и побродяги связали боем героев, а толпа проломилась сквозь полицию и отожгла по полной. На моей памяти это была первая стихийная демонстрация, на которой костюмированная публика действовала плечом к плечу с обывателями. Оружейник демонстративно осудил действия бостонского отделения. Слово за слово, истерика в Конгрессе, несколько ток-шоу и оружейника включили в состав нового триумвирата. Точнее, наверное, лучше сказать как-то иначе, ибо участников в этом отряде теперь было 5, а не 3. Так что народишко бузил, города горели, а в мире слышался треск нового мирового порядка, ибо в назначенный период времени никто из губителей не атаковал. В интернете даже появилась новая теория заговора, что это, мол, Эйдолон был погонщиком губителей, а делал он это, чтобы антигубительский пакт насадить. Опять посмеялся, так как ничего подобного в мыслях Эйдолона я не видел. Впрочем, факт есть факт, после уничтожения котла губители перестали атаковать, и это вызывало вопросы, в том числе и у меня самого. Ибо, может быть, в той теории заговора было рациональное зерно, хотя нет, звучит как бред. В клетчатой рубашке, джинсах и резиновых сапогах, в общем, я, облаченный в сет фермера, следил за правильной установкой новых малых гранитных блоков. Использовать магию рядом с моноконденсаторами было можно, но вот избыточное количество любопытных глаз вынуждало заменить чары очистки и водонепроницаемости на специализированную обувь. А блоки больше на плиты похожи, на них даже крепежные элементы от тривиальных плит. Недавний фейл с наемниками как бы намекнул мне, что у мага только 2 союзника, и это магия да здравый смысл. В этом мире, кто бы и что ни делал, но самым близким ко мне существом является дух-хранитель места. Поняшка в принципе пережила нападение Эйдолона и разрушение им 2 моноблоков. Чтобы она не исчезла, пришлось, конечно, развеять несколько ангаров у колхозников, но, так как их всех отогнали от места удара, то это никого особо не зацепило. Так, поматерились мужики немного, да перетаскали вещи в другие, уцелевшие помещения. Парни на кране сейчас матерились очень похоже, так как блок перекашивало при размещении на мягком грунте, и геометрия расстановки плыла. Мелочь, но неприятно. Впрочем, ночью все блоки будут перемещены под поверхность при помощи магии, а пока и так сойдет. Отпустив взапревших крановщиков вместе с этим их убер-девайсом, я наконец-то вернулся в дом. Сверившись с планами, я произвел первичную активацию всех расставленных на моем участке блоков схемы и, удовлетворенно вздохнув, упал в кресло. От бортового залпа ракетоносца не спасет, конечно, но этого добра теперь мало на руках осталось, а вроде и не осталось вовсе.